Событие 39. Жил-был дядечка с хорошим чувством юмора, и фамилия у него была Стакан. Поскольку с юмором у него проблем не было, он своих близнецов, мальчика и девочку, назвал Рома и Джина. Надо же, красивый гол наступающего потенциала римлян не остудил. Не подзадорил, наверное, но и не заставил осторожнее играть. Товарищи, сегодня зря именуемые «Бьянка Челюсти», все в черном, как арбитры, разыграли быстренько мяч и бросились опять обоями «В» на половину русских. Сегодня именно бело-голубых. Тупым навалом это назвать сложно. Не кучками бегали итальянцы. Были у каждого более-менее очерченные зоны, и хоть расстояния получались теперь небольшими, но все одно правые защитники или нападающие на левой половине поля не бегали. А вот Вовкина «Катинача» опять не сработало. Не могли остановить орлят, выстроенные в линию защитники. Сделали футболисты Лацио выводы из первой атаки, и теперь в ход пошли фланговые проходы и удары. Если частностями пренебречь, то динамовцы уже через минуту тупо автобус построили в штрафной и думали только о том, чтобы выдержать этот прессинг. Все это неминуемо закончилось бы голом, но Фомин ждать этого не стал и полез в ряды фашистов с тыла. При очередной передаче опекаемый им товарищ чуть замешкался, и Вовка успел к мячу на пару мгновений раньше. Нет, не повел круглого к воротам соперника. Он не конченый самоубийца, из такой сутолоки с мячом пробиваться. Вовка парашютиком над головами защитников и нападающих отправил мяч в свои ворота. Рисковал, конечно. Яшин среагировал правильно. Выпрыгнул под самую перекладину и поймал мяч. И есть же время. Дал перевести дух своим, а потом неожиданно и для своих, и для чужих таких же верховым ударом послал мяч отползающему от ворот Фомину. Положение тоже отработанное. Можно назвать и стандартным. Вовка, не дав мячу приземлиться, в воздухе еще перевел его на левый фланг, выпутавшемуся из сутолоки Вальке Жемчугову. Тот таким же точно движением отправил его назад, а сам как мог сместился к воротам соперника, чтобы не оказаться в офсайде. Итальянская защита в это время оценила, что на их половине поля вообще никого, и понеслась к своим воротам. Поздно пить боржоми. Они только позволили принять очередной раз круглого Вовки уже у белой черты. И Фомин по самому краю стал двигаться к угловому. Произошло то же самое, что и в матче с Миланом. Защитники на него не среагировали. К воротам бежали Жемчугов, Шабров и Ильин, и защитники орлят, пятясь, просто отступали к своим воротам. 100%, что сейчас этот высоченный русский подаст мяч ближе к воротам. Вон на того невысокого живчика, без сомнения. А Вовка бежал и бежал к угловому флажку. Поняв, что творится что-то неправильное, левый крайний защитник итальянцев одумался и поспешил тоже к угловому. Поздно. Ему метров 15 бежать. А Фомин уже в метре от флажка. Он остановил мяч, отбежал на 5 метров и подал, чуть не попав защитника, мяч на дальнюю штангу. Получится сухой лист. Хорошо. Не получится? Там уже Жемчугов страхует. Но не понадобилось. Сухой, легкий мяч полетел куда надо, по той самой непонятной зрителям траектории. Бамс. И, чиркнув по штанге, крученый залетает в ворота. Вратарь желтый страховал от добивания мяча Вальку и просто раскрыл рот, увидев, что мяч уже в воротах. «Руссо! Руссо! Браво!» Вовка глянул на табло. «Твою раз так и раззедок!» Всего 15 минут прошло, а кажется, что минут 5 уже, как 90 стекли. Фомин весь мокрый, и пот продолжает катить. Да, стометровка с мячом в ногах даже для тренированного тела испытания. Оказывается, проходы в стиле Стрельцова не дурость, а необходимость. Стадион продолжал восторгаться русским нападающим и свистеть на своих. Что-то по-итальянски кричал комментатор. Жаль, не поехал Синявский и кинооператор в Италию. Народ бы в Москве прилип к радиоприемникам и прочим сковородам. Но эти товарищи, операторы и комментатор улетели вместе с основным составом «Динамо» в Швейцарию. Нужно будет хоть спросить у посольских, как обстоят дела в турне у «Динамо» и ЦДКА. До перерыва итальянцы еще раз смогли организовать, ломая Катинача навал, и забить гол. Но в ответ, опять же, после розыгрыша с центра поля сразу получили ответку. Шабров и Жемчугов обошлись без Фомина. Перепасовывая, прошли по левому краю и, запутав защитника и вратаря, практически завели мяч в ворота. На перерыв ушли под аплодисменты зрителей при счете 2-3, не в пользу хозяев. Вовка ничего народу говорить сразу не стал, положил их на пол и прочитал свою мантру про море и солнце с пляжем. И только перед самым свистком спокойно, без пафоса сказал: «Ничего не меняем, я уже еле ползаю. А мы с вами более тренированные. И за их плечами окончившийся чемпионат. Минут через 15 они сдохнут. Кстати, мужики, а вы посмотрели в программке, как фамилия вратаря их?» «А что?» Чернышов повертел синюю, точнее голубую программку с надписями на итальянском. «Фамилия прикольная. Чувство. Давайте расстроим им чувство. Да, его еще и зовут Люся».